Глава 51. Бродяга. Взгляд сбоку. Отойдя от фермера, я направился к доку. Он, по своей обычной манере шутить, как раз объяснял своему новому пациенту на мрачные перспективы его дальнейшего существования без его, дока, помощи и поддержки. Да уж. Умеет Серега повысить настроение, нечего сказать. И ведь самым серьезным лицом говорит, сам поневоле поверишь. «Ну, что тут у вас?» — поинтересовался я, присаживаясь рядышком. «Всего понемногу», — ответил док. «Но организм крепкий, жить и будет». «Плохо, но ненадолго». А это уж как планида сложится. Док всегда отличался завидным оптимизмом и словоохотливостью. И плохо, может быть, и недолго, а может и по-другому выйти. Ну, моя работа закончена, пойду ребят гляну. Собрав свой инструментарий, док неторопливо удалился. Да, повезло вам, товарищ лейтенант. В хорошие руки попали. Док у нас специалист серьезный. Не уверен. В чем, простите? В том, что он специалист, или в том, что руки у него хорошие? Да, за доктора спасибо. Он действительно врач неплохой. Только я не его руки имел в виду. Да? А чьи же тогда? Вы, случайно, не товарища старшего лейтенанта имеете в виду? Чем же он вам не понравился? Простите, но я и вас не знаю совсем. Отчего же мне с вами откровенничать? А придется, товарищ лейтенант. Посмотрите-ка сюда. И я протянул ему свой проездной, пенсионное удостоверение, выписанное в свое время по линии МВД. Некоторые несоответствующие времени особенности текста были прикрыты, ну, как бы случайно, карточкой-заместителем на получение табельного оружия. Это тоже имело свой смысл. На печати были слова «Комитет государственной безопасности по городу Москве Московской области». Причем слово «комитет» было мною предварительно слегка замазано и практически не читалось. Все это в свое время производило хорошее впечатление на сотрудников ДПС и ППС. Были основания думать, что и здесь это может пригодиться. В пенсионном удостоверении пришлось аккуратно обрезать лишние детали на фото так, что там осталось только лицо и воротник фирменной рубашки. Понятно, что никакой проверки спецами, да и просто внимательными людьми, этот документ не выдержит. Да и не было в то время таких документов. Но на неподготовленного человека, да еще и не при очень хорошем освещении, впечатление должно произвести. Главное управление внутренних дел города Москвы, майор, лейтенант бледнел на глазах. «Товарищ майор, здесь у меня другое звание — капитан госбезопасности. Я думаю, вы понимаете, почему я не предъявил вам другое удостоверение личности. Номер личного оружия видели?» «Да, товарищ капитан госбезопасности». «Полюбуйтесь». Из подмышечной кобуры вынырнул Стечкин. «Номер соответствует?» «Да». «Лицо на фото на оригинал похоже?» «Похоже». «Можно считать, что мое представление вам состоялось. Теперь позвольте ваши документы». «А у меня их нет, товарищ капитан госбезопасности. Полицаи отобрали». «Тогда на каком основании вы представляетесь лейтенантом? И откуда я могу знать, что вы действительно Федор Скороспелый? Мне теперь что, в немецкую полицию обратиться, дабы они удостоверили вашу личность?» Так вот же форма, товарищ капитан госбезопасности. Вот и петлицы. У нас на половине отряда форма похожа на немецкую. Так мы что же теперь, немцы? Вопрос поставил лейтенанта в тупик. Он явно запутался. «Погоди, то ли еще будет», — злорадно подумал я. «Хорошо. Примем ваши слова на веру. Возможно, вы действительно тот, кем называетесь. Тогда вопрос по существу. Каким образом вы оставили противнику военную технику, да еще в практически исправном состоянии? Нам накатник пробило, и стрелять мы не могли. Из пушки — возможно, а пулеметы? Там-то что пробило? Да и передвигаться танк мог вполне. Почему вы не использовали эти возможности?» «Не знаю, товарищ капитан госбезопасности, я сознание потерял». «Итак, без сознания в деревню пришли. В 10 километрах от места боя». Лейтенант аж взмок. Аргументов в свою защиту у него явно не было. «Так меня же полицаи били. И при этом ничего серьезного не повредили? Внешне согласен, выглядит впечатляюще. А вот наш врач говорит, что для жизни ничего опасного нет. Так как же так?» «Так не успели они». «А может, и не захотели? Мало ли какие цели могут быть у врагов советской власти. Мы тут давно работаем. Немцы про нас знают, вот и решили в отряд своего агента заслать. Может такое быть?» «Может, конечно». «Вот я и спрашиваю вас, гражданин Скороспелый, что вы хотите добровольно сообщить органам госбезопасности?» «Все. Лейтенант готов, рот открывает, а слов нету». «Не думал, милок, что его подозрение так легко на него же и обернуть можно. Я так вижу, гражданин Скороспелый, что говорить вам сейчас затруднительно. Голова болит или еще что мешает?» «Мне подумать надо?» «Да». «Хорошо, подумайте. Мне спешить некуда. А чтобы вам легче думалось, эта штучка...» Я поднял с земли обрез. «Пусть пока у меня полежит. Заодно и у старшего лейтенанта поинтересуюсь, что это он оружие непроверенным людям дает. Бдительность утратил или еще что тут есть? Товарищ Несвидов...» «Я, товарищ капитан госбезопасности». «Тут вот товарищу лейтенанту не здоровится. Вы уж побудьте с ним рядышком. Проследите, чтоб хуже не стало. Чтобы не ходил куда-нибудь в одиночку. А то ведь голова — предмет темный, науке непонятный. Вдруг да поведет товарища лейтенанта куда-нибудь не в ту сторону. Так и до беды недалеко».